Глава 8. Тимур. Госпожа Валерия Викторовна. На новом рабочем месте я чувствовал себя так же, как и в школе, в центре внимания. Возможно, здесь и есть гениальные личности, но звание самого обаятельного самца в офисе по-прежнему осталось за мной, несмотря на переезд. Я много улыбался, старался со всеми быть приветливым и дружелюбным. Однако покорить своим обаянием удалось не всех. С первых минут знакомства поведение некой госпожи Валерии Викторовны было крайне неадекватным. Вначале она довольно нагло повела себя, не пустив лифт. Затем выставила из кабинета, лишив себя удовольствия наладить со мной общение. Ко мне Лера не проявляла никакого интереса и даже наоборот, смотрела немного свысока. Не мог понять, в чем дело. Неужели я ей не приглянулся? В любом случае, ее поведение было слишком наглым и неуважительным. Чувствовал, что должен вернуть ей должок. Возможно, если проучу ее, она изменит тактику общения. Под горячую руку Лера попала в среду, когда у меня было особенно плохое настроение. Дело в том, что Григорий Петрович выдал свою рецензию на мой проект, и там оказалась куча исправлений. Причем в самых неожиданных местах, особенно в тех, которые я считал билетом к победе. Увидев рецензию, я бросил работу и поспешил на обед. Нужно было обдумать все как следует и успокоиться, иначе мог наговорить глупости начальнику. С собой прихватил Алину, пусть посидит рядом. Глядя на симпатичных девушек, я успокаиваюсь. Мы вызвали лифт и ждали, пока он поднимется на наш этаж. Тут-то к нам и подошла Валерия Викторовна. Видимо, она тоже решила сходить на обед пораньше. Мельком посмотрев на Алину, бросила на меня презрительный взгляд, словно догадалась о моих планах насчет этой студенточки. Мне даже стало не по себе. А Лера по-деловому поправила свой костюм и отвернулась, наслаждаясь видом из окна. Только ее мне сейчас и не хватало. Я закатил глаза, глядя в спину этой высоконравственной особе. Лифт тихо открылся, и мы с Алиной зашли в кабинку. Лера все еще отвлеченно смотрела в окно, о чем-то задумавшись. Она опомнилась только, когда я нажал кнопку принудительного закрытия дверей, а Алина виновато спросила, а как же Валерия Викторовна? «Валерия Викторовна любит ездить в лифте одна», — ответил я, глядя в глаза своей конкурентки по конкурсу. Услышав мои слова, Лера остановилась и позволила нам уехать. Весь обед я молчал, пил кофе и смотрел в декольте Алины. Все мысли были о проекте. Конечно, я знал, что на конкурсе Петрович поддерживает Софочку с Борей, но не настолько же, чтобы намеренно ухудшать проекты конкурентов. Плясать под дудку начальника я не хотел. В конечном итоге решать судьбу проектов будет жюри, а не он. Возможно, мне эта ситуация пойдет даже на руку. Остальные участники конкурса ведь не в курсе личной заинтересованности начальника. Он будет медленно превращать их проекты в полное говно, а я, запрыгнув на волну, спокойно доплыву до второго этапа. До конца дня кое-как успел исправить замечание Григория Петровича по проекту. Оставлять на завтра ничего не хотелось. Домой пришел в полночь, замерзший и уставший. Нужно признать, друзей мне здесь не хватает. Из тех, с кем хотелось провести вечер, была только практикантка Алина. Однако вступать с ней в близкие отношения не спешил. С девушкой у нас завязался легкий флирт. Я хочу ее, а она меня. И мы не скрываем этого друг от друга. Главное сейчас — это работа над проектом. Однако это дело времени. Я всегда умел совмещать приятное с полезным. Алина оказалась совсем не такой уж и невинной студенточкой, какой хотела выглядеть. Уж я-то вижу ее насквозь. Движения, манера общения, многозначительные взгляды. Еще дня не прошло, чтобы мы мысленно не раздели друг друга. Опыт общения с мужчинами у нее явно достаточный для того, чтобы не натворить глупостей и ни о чем потом не жалеть. Для Алины наше знакомство – очередная романтическая история, случившаяся во время летних каникул. А для меня возможность расслабиться и отвлечься от работы. Хорошо, что никто из нас не возлагает никаких надежд на серьезное развитие этого флирта. Люблю понятливых девушек. Кое-как уговорил Григория Петровича, куратора конкурса, отдать Алину под мою опеку. До этого ее практика заключалась в том, чтобы копировать бумажки возле принтера. Совсем не предел мечтаний. Со мной у нее появилась возможность стать частью конкурса и окунуться во всю эту конкурентную кухню. Хоть совсем и ненадолго, ведь ее практика скоро уже подойдет к концу. Во всяком случае, наше сотрудничество с ней оказалось взаимовыгодным и взаимоприятным. Одежду бросил на пол в прихожей и сразу направился в ванную комнату. Хотелось расслабиться. Сполоснул горячей водой джакузи и лег, не дожидаясь, пока ванна наполнится. Люблю ощущать, как вода медленно поднимается, постепенно обволакивая тело теплом. В одиночестве обычно принимаю душ, а в ванную ложусь с девушкой. Поскольку заводить новых знакомств сегодня мне не хотелось, решила обойтись правой рукой. Иногда проще и быстрее все сделать самому. Главное, чтобы это не вошло в привычку. Представил, как сижу в своем кресле в кабинете, а Алина делает мне минет. Потом я усадил ее на стол и вошел в нее. За один подход я могу представить девушке 2-3. По очереди или сразу всех вместе. Представляю в разных местах, в разных позах, при разных обстоятельствах. Все зависит от настроения. Обычно в своих фантазиях я перебираю новых знакомых, которых мне хотелось бы трахнуть. Кто-то из них возбуждает до потери пульса, кто-то наоборот. Член не обманешь. Иногда он помогает мне сделать правильный выбор. На этот раз мои мысли посетила и Валерия Викторовна. Что поделать, уж люблю я вот так вымещать свою злость. В итоге обкончал себе весь живот, так что пришлось ополоснуться в душе. Ух, ну и девчонки со мной работают. Жаркие и горячие. В эту ночь спал крепко. И на следующий день загадочно улыбался при виде своих ночных подруг на работе.